«Как скажете, милорд», — вздохнул он после небольшой паузы. «Основная масса охотников уже вернулась из Аланы, но обычно они завтракают позже, чем мы, так что в большой таверне места были». Быстро поев в полупустом зале, отправились за покупками. Первым делом зашли к оружейнику, просто потому, что он был ближе всего к нам и, несмотря на утро, там уже были покупатели. «Как же ты меня достал?» — вздыхал Рен, стоя напротив брата. «Ну не нужно тебе это копье, не нужно, только деньги зря потратишь». «Это сейчас не нужно», — попытался возразить Дан. «Вот и копи деньги», — прервал его Рен. «Когда потребуется, тогда и потратишь, но...» «Отстань от меня, не дам я тебе в долг», — отвернулся от него Рен и столкнулся нос к носу с нами. «Доброе утро, милорд». «Доброе, Рен», — кивнул я ему. «О чем спорите?» «Да вот», — кивнул он на дверь, которая вела в лавку оружейника. «У Бадена новые копья появились, теперь этот придурок хочет бешеные деньги выкинуть на то, что ему не надо». «Что за копья?» «Стало мне любопытно». «Да я даже не понял, что-то дорогое», — пожал плечами Рен. «Наконечник из демонического металла с двумя рунами на остроту и отражение», — заговорил Дан. «Древко из мореного эльфийского дуба, с рунами стали и легкости. Такое копье может магические техники отбивать и простенькие энергощиты насквозь бить. Впечатляет. Но есть нюансы. Отбить технику очень сложно, большинство из них летят слишком быстро. Проще стрелу рукой поймать. В принципе, если у тебя 5 звезд, то часть техник ты действительно можешь отбить. А если 6, то уже и не часть, но тут появляется вопрос, зачем что-то отбивать, когда можно поставить щит, или увернуться, или тупо принять на грудь. Я уже не говорю о том, что даже на 5 звездах такое копье будет бесполезно, на высоких уровнях требуется оружие рангом повыше, так что это копье, в принципе, баловство. Практичнее купить хороший меч, пусть и без рун. И сколько такая красота стоит, спросил я его. 600 серебра, ответил он, отведя взгляд. Впечатляет, озвучил я на этот раз свои мысли. Столько очень хороший меч стоит, а тут копье. Вот и я о чем, влез Рен. Копье не настолько универсальное, чтобы платить за него такие деньги. Если ты не копейщик, конечно. Для охотников копье – это расходный материал, который не жалко бросить. А тут, развел он руками. С одной стороны, я с тобой согласен, произнес я задумчиво, но если подумать, то цена столь хорошего копья явно занижена. Ему бы еще пару проводников, как у копий легионеров, и оно бы стало очень хорошим оружием. Да где ж их теперь достанешь, хмыкнул Рен. Да и нужны они только для магических воинов. Тут ты не прав, поморщился я, но мне лень объяснять. Тебе сколько не хватает? 300 монет, милорд, ответил Дан с осторожностью. Зайди к нам после обеда, похлопал я его по плечу. Думаю, смогу помочь тебе. Засветившись от счастья, Дан тут же начал кланяться. Эх, балуете вы его, милорд, покачал головой Эрон. А вот Гарана, когда мы зашли в лавку, выразился иначе. Не стоит разбрасываться деньгами, милорд, произнес он строго. У нас их сейчас и так немного. Эти двое помогли мне, когда я тащил тебя по городу, ответил я, разглядывая оружие на стойках, стоящих вдоль стены. И я ему эти деньги не просто так даю, а в долг. Но, милорд, чуть ли не простонал он, 300 серебряных монет. Это не расточительство, Гарана, а вклад в будущее, усмехнулся я. Причем, на фоне предстоящего рейда, который, в этот момент из двери, ведущей вглубь лавки, вышел хозяин, и наш с Гарана разговор сам собой заглох. Я рассчитываю поддерживать с этими парнями хорошие отношения, тем более предстоящий рейд принесет нам достаточно денег, чтобы не волноваться о потерянном сегодня серебре. Я понимаю позицию Гарана, но эти двое – единственные, кто подошел ко мне в тот день. И если я могу так легко помочь одному из них, то и черт с ними, с этими деньгами. После оружейной лавки направились в лавку алхимика, и 5 зелий выносливости, закончил я перечислять, что нам необходимо. «Хорошо, я все понял, сейчас принесу», — произнес парень, стоящий за прилавком. А когда он ушел собирать наш заказ, слово взял Гарана. «Милорд, я считаю, что без зелий выносливости мы точно обойдемся», — произнес он тихо. «Пригодится», — ответил я коротко. «Но мы магические воины, зачем нам?» Я сказал, «пригодится», — дернул я щекой. «Ты вот знал, что зелья лечения используют, в том числе ресурсы тела». «Конечно, милорд», — ответил он чуть удивленно. «А почему я тогда этого не знал?» Произнес я немного не то, что хотел изначально, но я думал. Прошу прощения, милорд, поклонился он. Это моя ошибка. Вашему высочеству неоткуда было это узнать. Вот-вот, проворчал я. Из-за этой ошибки, я тебя чуть не убил зельями лечения. Окажись ты немного слабее и все. Еще раз прошу прощения, милорд. Ладно, забыли, дернул я плечом, переводя взгляд на вернувшегося продавца. Быстро ты, опыт, пожал плечами парень. Ваш заказ, милорд. В принципе, многое из необходимого для рейда у нас и так уже было, так что покупок было не очень много. Завтра можно. Хотя, все остальное сегодня можно купить. До обеда надо только будет к кузнецу зайти, да лото с молотком купить. Представляю, как удивится Гарана, я ведь ему про голема ничего не рассказывал, да и про весь тот бой лишь мельком упомянул. Когда мы вернулись домой, у калитки нас уже ожидал Дан, с ним я разобрался быстро. Так-то я ему и сразу мог денег дать, еще у оружейника, но на тот момент было неизвестно, сколько мы потратим. Не хотелось неожиданно разворачиваться и идти в банк за недостающей суммой. Идти все равно придется, так как я отдал Дану последние наличные деньги, но, по крайней мере, никакие дела от этого не прервутся. После того, как разложили покупки, отправились на обед. В большой таверне мест не было, так что пришлось тащиться в соседнюю, которая стояла аж в трех улицах от большой, и уже оттуда пошли в банк за деньгами. Забрав все, что было у нас на счету, из-за чего гора на минут 10 морщился, потопали к портному. Неужто я говорю на каком-то иноземном языке? Выговаривала статная черноволосая красавица плешивому мужичку. Меня что, так сложно понять? Так какого черта ты снова взял мои иглы? Ташка, милая, это вышло случайно, мне просто срочно нужны были иглы на 6, оправдывался мужичок. Эти двое были мужем и женой. Мужчина портной и шил новую одежду, а жена чинила старую. Этих двоих нам в свое время еще Аарон посоветовал и, несмотря на то, что они вечно о чем-то спорят, к их работе у меня претензий нет. Ах, случайно, уже была готова взорваться Ташка. День добрый, уважаемые, влез я и с усмешкой продолжил. Вы сегодня работаете или уже нет? А, милорд, произнесла ворчливо Ташка. Конечно работаем, не терять же деньги из-за кое-кого. А вы к кому сегодня? Спросил прожигаемый взглядом жены Гдан. Сегодня к тебе, ответил я с улыбкой. Мы в последнем рейде сильно истрепались. Прямо очень сильно, проще новую одежду взять. Конечно, конечно, зачастил Гдан. Прошу, проходите. Говоря это, он отступал к входу в лавку, но все-таки успел получить по затылку куском ткани, которую крутила в руке его жена. Все-таки забавная эта парочка. Как не блещущей красотой Гдан умудрился отхватить себе такую красавицу жену, загадка загадок. Так он еще и удержать ее сумел, заделав двух детишек. Быстро сняв замеры, он поинтересовался, что нам собственно нужно и, выслушав все наши хотелки, озвучил срок в неделю. Естественно ждать мы не собирались, запасная одежда у нас была, но чтобы не тратить время в будущем мы сейчас и пришли к нему. Как вернемся из рейда, все уже будет готово. На следующий день мы, считай, ничего не делали. Зашли в несколько лавок, закупив необходимое и все. Оставшееся время потратили на подготовку к рейду, проверку снаряжения, оружия, целостности всего, что должно быть целым. Было бы неприятно в последний момент обнаружить, что какие-то склянки с зельями разбиты. Ну и спать легли пораньше. На утро же, как обычно, без каких-либо приключений, вместе с несколькими другими охотниками вышли из северных ворот. Бросив взгляд на големов, стоящих на стене, поправил лямки вещмешка и последовал вслед за Гарана. Наш путь проходил без приключений, чему я был рад. Наприключался уже. На 6-й день пути, во время стоянки, Гарана предупредил о 3 приближающихся демонах. Скорее всего, это скрабы, милорд, произнес он, помешивая кашу в котелке. Если хотите, можете лично убить их. Вот скажи, Гарана, произнес я, наблюдая за булькающей кашей. Я принц или не принц? Принц, ваше высочество, посмотрел на меня слегка удивленный Гарана. Значит, я имею право не следить за кашей? Продолжил я задавать вопросы. Естественно, ваше высочество, ответил он. Тогда иди и убей этих насекомых, посмотрел я на него, и, желательно, побыстрее, чтобы каша не пригорела. Как прикажете, милорд, кивнул Гарана, постучав ложкой по котелку. Само собой я не боялся демонов, просто было лень тратить время на такую мелочь. А раз я принц, то могу себе позволить не вставать с места. Не особо торопясь добрались до места моего боя с суккубой на восьмой день. В первый раз, помнится, шли дольше. Выйдя на поляну, цыкнул, качнул головой, здесь настолько редко кто-то ходил, что трупы валялись там, где я их оставил, причем никем не тронутые. Но так как тела демонов разлагаются гораздо медленнее человеческих, то создавалось впечатление, что бой проходил пару дней назад, и пусть вспоминать мне его было неприятно, но были и плюсы. «Ну, хоть трофеи соберем», — произнес я, оглядываясь. «В тот раз мне было не до этого, милорд», — произнес Гарана медленно. «Из вашего рассказа выходило, что тут были совсем другие демоны. Не знаю, что ты там себе надумал, но я тебе ни словом не соврал», — произнес я, пересекая поляну. Когда мы проходили мимо от трупа суккубы, Гарана встал как вкопанный. «Милорд, ну что там у тебя еще?» Повернулся я к нему. «Простите меня», — произнес он, смотря на суккубу. «Я не смог выполнить свой долг, вы не должны были, это моя вина. Давай не будем выяснять, кто и в чем виноват», — поморщился я. «Ты сделал все возможное в той ситуации, не вы должны были драться с ними», — повернул он ко мне голову. «А значит, я сделал не все возможное». «Да ну», — усмехнулся я. «И что еще ты мог сделать в тот момент? Не сдаваться?» — ответил он коротко. «Я не должен был думать о смерти. Я...» «Закрыли тему», — произнес я резко. «Пойдем, у нас тут есть дело». Мне было неприятно слышать слова Гарана, ведь истоком тех проблем был я. Именно я отдал приказ идти сюда. «Нападение демонов было случайностью», — произнес Гарана, прекрасно понимая, о чем я думаю. «Его могло и не быть, но раз уж оно случилось, то именно». Я сказал, закрыли тему. Повысил я голос. «Прошлое оставим в прошлом. Лично у меня к тебе нет претензий. Как скажете, милорд», — развернулся ко мне Гарана, «но я останусь при своем мнении». «Как хочешь», — махнул я рукой. «Идем уже». Лагерь разбили там же, где и в прошлый раз, на краю поляны, недалеко от голема. Быстренько метнувшись по округе, набрали дров. «Предлагаю остаться тут до утра, милорд», — произнес Гарана, доставая кухонные принадлежности. «До вечера еще далеко, а нам надо собрать трофеи с демонов. Да и к бункеру, как мне кажется, лучше поутру выйти». «Я не против», — ответил я, доставая долото и молоток. «Пойдем, покажу кое-что». Подойдя к голему, мы некоторое время его разглядывали. «Учитывая ваш инструмент, милорд, я подозреваю, что вы хотите сделать», выдал Гарана скептическим тоном. «Однако я сильно сомневаюсь, что за 1000 лет из этого голема никто не вытащил ядро. Или я чего-то не знаю. Привет, каменюга», — произнес я, сидя на корточках рядом с големом и постукивая долотом по тому, что осталось от головы голема. «Я ведь говорил, что вернусь». «Выход из режима ожидания», — услышали мы монотонный голос. «Жду дальнейших указаний». На выражение лица Гарана было приятно смотреть. «Нечасто я вижу, как его брови взлетают так высоко». Он еще несколько секунд пытался что-то сказать, но не мог подобрать слова. «Удивительно», — выдавил он из себя. «Вас преследует поистине царская удача, милорд, а мою левую руку наоборот», — усмехнулся я. «Знаешь, к черту такую удачу. Я под конец того боя, считай, обеих рук лишился. Левую вообще не чувствовал. Еще раз прошу», — начал было Гарана. «Да хватит, брось уже», — прервал я его, покачав головой. «Выкини из головы негатив. Мы ведь выжили, так давай с юмором относиться к тому, что произошло. А то с таким отношением к делу мы к концу жизни неизвестно во что превратимся». «Я понимаю, что вы правы, милорд, но мне сложно», — вздохнул Гарана. «Я попытаюсь. Вы тоже постарайтесь избегать в будущем таких ситуаций». «Само собой», — хмыкнул я. «Я же не мазохист. В таком случае я пойду собирать трофеи», — кивнул он. «А вы попробуйте вытащить ядро. Некорректная команда. Требуется уточнение координат». «Что это он?» — нахмурился Гарана. «У него ограниченный набор голосовых», — покрутил я ладонью. «Короче, слов у него мало. Полагаю, он не понял наши дальнейшие действия». «А что тут не понимать-то?» — приподнял бровь Гарана. «Мы собираемся вытащить твое ядро. Некорректная команда. Требуется уточнение». «Сейчас», — задумался я. «С артиллеристами я не очень контачил. Ну, то есть, не я, а предок. Придется экспериментировать. Режим сна. Некорректная команда. А что ему нужно, милорд?» — спросил тихо Гарана. «Для безопасного извлечения ядра, это самое ядро, необходимо отключить от всех систем». «Отключение системы», — произнес Гарана уже громче. Подготовка ядра к извлечению. Принято. Отключение систем через 10 секунд. И откуда ты только все знаешь? Покачал я головой, поднимаясь с корточек. Первые полгода в 8-м легионе я служил с артиллеристами, пояснил он. Я пойду, милорд. Да, иди, я тут поковыряюсь, махнул я рукой. Как выяснилось очень скоро, долото и молоток не самые лучшие инструменты для извлечения ядра. Даже с полностью отключенными системами, а значит и с отсутствующей защитой, камень, из которого состоит тело голема, поддавался очень плохо. Можно было бы напитать долотомана и использовать ее в работе, но магический воин это не маг. Нам сложные манипуляции с энергией трудно даются. Так я еще и трехзвездочный слабосилок. А просто мана в долоте это просто мана в долоте. В общем, ковырялся я с големом до самого вечера. Гарана уже давно закончил с трофеями, но попросить у него помощи мне гордость не позволяла. Тем не менее, когда солнце начало садиться и старик сам подошел ко мне, я не стал кочевряжиться и молча передал ему инструменты. Немного раздражало, что он вернулся уже через час, но тут уж ничего не поделаешь. Надеюсь, со временем мои руки выпрямятся и станут такими же прямыми, как и у Гарана. Ядро было размером с человеческую голову и сделано из какого-то прозрачного материала. Точно не стекло, оно слишком хрупкое, и не из алхимического стекла, которое слишком мутное. Внутри ядра медленно плавали яркие звездочки, а в центре находилось крупное облако чего-то туманного. Не могу не заметить, милорд, передал мне ядро Гарана, что управляющий дух в центре обычно меньше. Не знаю, почему здесь иначе, но это подозрительно. Этому духу 1000 лет минимум, пожал я плечами. Почему бы ему и не развиться? Но это ядро не одно такое, милорд, присел Гарана рядом со своим вещмешком. Почему тогда остальные не развились? Интересный вопрос, пробормотал я, убирая ядро в свой вещмешок. Но на него разве что маги ответить смогут. Лично мне, плевать. Этот голем мне жизнь спас, будь он обычным, возможно этого и не случилось бы. Милорд, не могли бы вы мне все-таки рассказать, что здесь произошло? Спросил он осторожно. И я рассказал, вспоминая те события, глядя на пламя костра. Что удивительно, больше не испытывал неприятных эмоций, даже кое-где шутил. Ну а на утро мы наконец отправились к бункеру. Сразу внутрь не забрались, сначала пришлось покараулить Гарана, который вновь занялся сбором трофеев, на этот раз с тех, кого он сам убил. Причем вскрывателей он не просто обобрал, а еще и выпотрошил. По его словам, в отличие от природных, так сказать, демонов, части тел которых далеко не всегда пригодны к использованию, всех высокоуровневых искусственно созданных демонов можно пустить на ингредиенты. К таким демонам относятся как вскрыватели, так и демон-командиры. То есть Гарана предстоит работа еще и внутри бункера. Вниз по лестнице к огромной каменной двери мы спустились через пару часов. Как и в прошлый раз, прислонив руку к нужному месту, я на автомате провел нужные манипуляции с маной, после которых дверь ушла вниз. В отличие от первого раза, нас встретила не тьма, а слабо освещенное помещение. Учитывая, что в прошлый раз мы сами включили остатки работающих ламп, ничего удивительного в этом не было. Странно, что в первый раз тут темно было, сомневаюсь, что трибун Брана сражался с демоном в темноте, но я не то чтобы хорошо разбираюсь в системах бункера, что автоматизировано, а что нет. Скорее всего, свет сам со временем выключился. «Милорд», — произнес Гарана, осматривая помещение, — «я пока займусь телом демона, а вы заберите тубусы с картами». Оглянувшись за спину, я неуверенно предложил, «может дверь закроем, а то в прошлый раз сам знаешь, что произошло». Оглянувшись и посмотрев на меня, он перевел взгляд на дверь, потом вновь на меня, потом опять на дверь. «А вы точно сможете открыть ее изнутри?» — спросил он с подозрением. «Конечно смогу», — удивился я. «Почему нет-то?» «Ну, во-первых, хозяин тех костей не смог почему-то», — махнул он рукой в сторону останков трибуна Брана. «Так он, скорее всего, ранен был», — пожал я плечами. «Умирал, возможно», — кивнул Гарана. «Но есть и во-вторых, когда я служил в 8-м легионе, один не очень умный центурион умудрился открыть проход в подвал разрушенного особняка. Слава богам, что снаружи осталось несколько человек, которые, вернувшись, рассказали о случившемся, а иначе мы бы потеряли бедолагу. Открыть подвал изнутри он самостоятельно не мог. Я был тем, кто со своими людьми отправился его выручать. С тех пор я отношусь с подозрением к древним дверям. Что ж, не знал я, что на это ответить. Не повезло тому центуриону. Но поверь, я смогу открыть дверь бункера изнутри. Тысячу раз это делал. Ну, то есть не я, предок. В таком случае, доверюсь вам, милорд, закрывайте, произнес он с некоторым усилием, что я тут же и сделал. Тубусы я собрал гораздо быстрее, чем Гарана закончил разделывать демона, так что, постояв у него над душой пару минут, пошел осматривать бункер в поисках чего-нибудь интересного. Мелочей хватало, порой даже возникал вопрос, что это здесь делает. Например, кольца направляющих, которые в империи крепили к древкам копий. Это сейчас они, по словам Рона, что-то стоят, а в те времена это были расходники. Дешевка, которая частенько валялась в вещмешках легионеров. Поэтому, найдя груду таких колец, валяющихся среди трухи и остатков досок, я сильно удивился. Кому пришло в голову хранить в бункере штаба целый ящик такой фигни? Понятно, почему их не забрали. Вопрос, зачем вообще притащили? С тем же вопросом в голове я стоял в одном из темных углов помещения, глядя на 5 щитов легиона. Да, сейчас это дорогая штука, и один из этих щитов я обязательно оставлю себе, но что они здесь делают? Помимо этого, на полках с тубусами я обнаружил коробочку с магическими перьями внутри. Кристаллы маны внутри, естественно, выдохлись, но это, считай, не проблема. Лично мне такие перья не нужны. Ну ладно, одно себе оставлю, а вот все остальное продам. Еще по жизни во дворце я знаю, что подобные вещи стоят немалых денег. Во всяком случае, видел как-то раз одного барончика, который хвалился подобной штукой. И, собственно, все. Из интересного, что лежало на поверхности, больше найти ничего не удалось. Так что незадолго до того, как Гарана закончил, начал вскрывать неработающие лампы. Интересовала меня в них управляющая плата, которая соединялась с посадочным местом, куда вставляли обработанный шарик хрусталя. Эта плата была и самой ценной частью лампы, и то, что часть из них в бункере не работала, не означало, что они сломаны. Просто кристалл маны выдохся раньше, чем у остальных. «С демоном я закончил, милорд», — произнес Гарана, поднимаясь на ноги и отряхивая колени, продолжил. «Из интересного, помимо ингредиентов, нам достался его меч и вот этот странный артефакт». Посмотрев на небольшую загогулину из металла, на которую указал Гарана, и которая по форме напоминала треугольник, почесал кончик носа. «Думаю, его надо уничтожить», — произнес я задумчиво. «Милорд», — возмутился Гарана, — «артефакт может стоить бешеных денег и различными путями вернуться к демонам», — хмыкнул я, посмотрев на него. «Кто даст гарантию, что его не купит какой-нибудь демонопоклонник? Подобного исключать нельзя», — произнес Гарана осторожно. «Но какое нам до этого дело? Этот артефакт никак не изменит ситуацию, а мы потеряем золото». «Гарана», — нахмурился я, — «из-за этой хрени, скорее всего, тебе в спину мечи вонзили. Иначе как объяснить, что эта тварь подобралась к нам настолько незаметно? Я не собираюсь брать на себя ответственность за смерть других людей. Демонов необходимо убивать и лишать всего, чего только можно. Боги с ним, с мечом, ерундовое изделие, но подобные артефакты по щелчку пальцев не создаются. Золото это хорошо, но кто даст гарантию, что эту вещь не используют против тебя же? Гарантии я дать не могу», — чуть вздохнул Гарана, явно уже сдавшись. «Однако, шанс того, что я вновь из-за него пострадаю, ну очень маленький. Не ты, так кто-то другой», — пожал я плечами. «Выйдем наружу и там уничтожим. Я все сказал. Как прикажете, милорд», — кивнул Гарана. «Если с этим закончили, давайте займемся телом легионера». «Трибун Брана, старик», — направился я к костям. «Трибун Брана, он заслужил, чтобы его помнили». Освободив кости от доспехов, положили их на кусок брезента, после чего занялись вещами трибуна. Ему они больше не пригодятся, а вот нам или кому-то еще, вполне. Помимо доспехов рядом с останками лежал отличный меч, похуже, чем у меня сейчас, но все равно дорогой. Да и сами доспехи наверняка стоят немало. Я только на первый взгляд, видя серебряную вязь на кирасе, могу сказать о магической защите, встроенной в доспех. Не знаю, какого типа эта защита, но одно ее наличие прибавляет к стоимости значительную сумму. Я даже задумался о том, стоит ли вообще продавать доспехи. Стоя на одном колене рядом с трофеями, окинул взглядом Гарана, пытаясь прикинуть, чей доспех лучше, его или этот. «Не смотрите на меня так», — милорд, улыбнувшись, покачал Гарана головой. «На мне семейные доспехи, и я их менять не собираюсь. Это я помню, произнес я, вновь переводя взгляд на трофей. И то, что они очень хорошие, тоже. Просто жалко продавать такую красоту. Но нам очень нужны деньги, произнес он вкратчиво. Так что я настаиваю на продаже. Похоже, придется, вздохнул я. Не хранить же их без дела. А вот эту вещицу мы точно оставим. Покрутив в руке небольшой амулет в виде синей капли на цепочке, бросил его Гарана. «Родовой накопитель», — произнес Гарана, подбрасывая амулет в руке. «У меня такой же есть. Не у тебя, а у твоего старшего сына. Начал я убирать доспехи в свой вещмешок. Ты же его вроде отдал». «Так и есть, милорд, мне он больше не требуется», — произнес старик, после чего подошел ко мне и протянул амулет обратно. «Вам он пригодится гораздо больше». «Ты не совсем прав», — взял я амулет и тут же закинул в вещмешок. «Роду Романа такие костыли не нужны. Еще не так давно я часто костерил своих предков за то, что они утратили множество семейных артефактов, в том числе и родовой аккумулятор. Сейчас таких вещиц уже не делают, утеряна технология. Но у множества аристократических родов есть такие артефакты, и берегут они их как величайшие сокровища. Что понятно, артефакт, усиливающий магические возможности, крайне ценен, а если он еще и усиливает потенциал твоих будущих детей, то ради него и войнушку небольшую можно начать. Когда-то в империи такие артефакты были у всех родов аристократии и многих богатых простолюдинов. Сейчас же, увы и ах, даже если он у кого-то и есть, то о нем предпочитают не рассказывать. Чтобы свободно демонстрировать его на людях, нужно быть очень могущественным аристократом. Когда-то я думал, что у Романа тоже был такой артефакт, и только после приезда в Суру, где у меня постоянно всплывают воспоминания предка, я узнал одну забавную вещь. Роду Романа настолько много лет, что родовой накопитель перестал действовать на нас еще до возникновения Империи Грома. Для усиления будущих поколений он нам просто не нужен, а как усилитель не так уж и хорош, можно достать гораздо лучше. Лично мне такая штука тоже не интересна, я магический воин, а как усилитель этот артефакт больше для магов. Собственно, если подумать, родовой накопитель одна из двух причин, почему в империи было так много магов и магических воинов. Хотя нет, не в империи, а во всем мире. Просто делали их только в империи. Если бы не эти артефакты, то война могла закончиться гораздо раньше. Да что уж там, основное распространение родовых накопителей приходилось на наш западный континент, на восточном их было очень мало. Как итог, восточники до сих пор живут как в осаде, а у нас, я замерз наручем в руке, одна из двух причин, родовой накопитель и, что еще, родовой, накопитель, и, точно, колодцы маны, так, стоп, не думай, это секретная информация, но империя Грома пала, а значит и все ее секреты, больше не секреты, но все же, да блин, я Дарий Романа, Алексей Романов мертв, я, это я, плевать мне на старые секреты. «Милорд», — окликнул меня слегка напрягшийся Гарана, — «с вами все в порядке?» «Да», — мотнул я головой, закидывая наручи в вещмешок, — «просто подумал тут, ладно, неважно, несмотря на то, кто я, мне все равно было сложно озвучить информацию о колодцах маны, да и зачем, если подумать, до них все равно хрен доберешься, часть находилась в столице, а часть в Рамири, северной столице империи». Туда обычно наследников государства отправляли учиться управлять. Оба города недоступны. Столица империи вообще без вариантов, а Рамирия, да не, все равно слишком опасно. После того, как собрали все, что просто лежало, занялись самым геморным делом, начали разбирать стеллажи. Они были сделаны из металла и оставлять здесь столько денег не хотелось. Слава богам, стеллажи вообще разбирались, а то если судить по памяти предка, были в империи неразборные. Закончили под вечер, после чего, осталась сущая мелочь, разобрать еще работающие лампы. Один шар света Гарана, полчаса работы и мы наконец-то возвращаемся в лагерь. Забавно, что когда мы подошли к выходу из бункера, старик напрягся. Я уж хотел было спросить, в чем дело, но решил, что он сам скажет, если надо. Открыв дверь, повернулся к Гарана, пропуская его вперед. Напряженности на его лице уже не было. И он бодренько пошел на выход. До меня далеко не сразу дошло, что все дело в двери, точнее в том, смогу ли я ее открыть. Похоже, тот случай с Центурионом, запертым в подвале, повлиял на него сильнее, чем он хотел показывать. Вернувшись в лагерь и пристроив брезент с костями трибуна Брана, которые я не хотел засовывать в вещмешок как какие-то вещи, Мы поужинали и легли спать. Точнее, Гарана лег, первая смена как всегда моя. Ну а поутру занялись сбором дров для погребального костра. Закончили только к обеду, и перед тем, как продолжить, поели. Задерживаться здесь смысла нет, так что, закончив с останками трибуна, сразу отправимся обратно в Суру. Выложив из дерева ложе нам по пояс, разложили на нем кости и полив все горючей смесью, купленной у алхимика, подожгли. Стоя неподалеку от полыхающего костра, даже не пытался отогнать воспоминания предка о трибуне. Вот он нудит о том, что ему не хватает мешка зерна. Вот он весь взмыленный бегает по лагерю, указывая бойцам, куда нести ящики с монокристаллами, так нужными легиону и которые, казалось, было невозможно достать в короткие сроки. А он достал. Вот он стоит весь в крови демонов с кучкой легионеров, вместе с которыми сумел защитить продовольственные склады. Нудный, дотошный, но преданный и бесстрашный. Нам пора возвращаться, милорд, отвлек меня от воспоминаний Гарана. Да, пора, пробормотал я, не глядя на него. Отдыхай, Брана, а работу оставь мне. Обещаю, я этих тварей просто так не оставлю. За императора и империю, за легион. Глава 11. В Суру мы вернулись незадолго до обеда, так что, приведя себя в порядок дома, первым делом направились в таверну, после которой уже и пошли распродавать трофеи. Зайдя в заведение Ашара, осмотрелись в поисках свободного места и обнаружили, как тут часто бывает, что все столы заняты. По идее, из-за того, что здесь частенько проблемы с местами, заглядывать в большую таверну не стоило, но она ближе всего к нашему дому и по пути к другой таверне мы всегда и проверяем, можно ли поесть здесь. Милорд, помахал нам с левого края Траск, айда к нам. Бросив в ту сторону взгляд, отметил, что у него за столом как раз пара мест свободных. «Пойдем», — произнес я, незаметно вздохнув, — «будем отношения налаживать». После случая с ранением Гарана к местным охотникам я относился довольно предвзято, но при этом старался быть объективным и уж тем более не показывать свою предвзятость. «Здоров, милорд», — поприветствовал меня какой-то мужик. На это я только кивнул. «Рад тебя видеть, парень», — окликнул другой. На этот раз я махнул рукой. Похоже, из-за моей позорной попытки занять денег я теперь довольно известная личность. «Да не трус я», — воскликнул один из охотников в центре зала. «Этого белобрысого парня зовут Гром, он из северных варваров. Боги знают, каким ветром его сюда принесло, но в Суре уже 3 года живет. По рассказам Рана, Гром ни разу не дал повода усомниться в своей смелости, но при этом постоянно орал, что не трус, из-за чего над ним на эту тему и подшучивают постоянно, провоцируя вновь и вновь повторять одну и ту же фразу. «Из рейда вернулись?» — спросил Траск, когда мы садились за его стол. Помимо нас и Траска за столом сидели еще 2 членов его команды. Я с ними был практически незнаком, так что просто кивнул. «Да, буквально час назад вернулись», — ответил я, махая рукой разносчице. «Слышал, у вас проблемы были?» Хлебнул он пиво из кружки. «Рад, что все разрешилось. Надеюсь, у тебя не сложилось плохое мнение о местных». «Все хорошо», — дернул я щекой. «Забыли». На этот раз просто молча кивнул. «Как рейд-то прошел?» — спросил он. «Очень даже неплохо», — ответил я, чувствуя некую неловкость. «Даже несколько демонов порубили». «То есть вы не за травой ходили?» — уточнил Траск. «Хотя и там можно демонов встретить». «Не», — хмыкнул я. «Мы конкретно за этими тварями ходили. Теперь из наших обидчиков в живых только Даман остался. Но эту тварь летающую пойди еще найди». «Отомстили, значит», — уважительно покивал Траск. «Не часто такое удается сделать. Обычно либо демоны уходят, либо охотники. Молодец, что не сломался. Жаль, что меня тогда в городе не было. Я в тот раз с легионом вернулся. Я все-таки хочу вернуться к этой теме. Не обижайся на местных. Большинство из них хорошие люди. Просто и денег требовалось слишком много, и ты малоизвестный парень, да и сложно представить сбор денег с множества охотников. В общем», — пожевал он губами, — «не обижайся, короче, тебе бы помогли, сложись все немного иначе». «У меня нет обиды к местным», — ответил я, поймав его взгляд. «Я понимаю, как выглядел со стороны, и мне неприятно об этом вспоминать, поэтому давай закончим», — посмотрев на подошедшую разносчицу, сделал заказ. Обед на 2 и 2 большие кружки пива. После того, как плотно пообедали, отправились распродавать трофеи. Заняло у нас это несколько часов, за которые мы обошли полгорода. И к оружейнику зашли, и к алхимику, и к старьевщику, который занимался скупкой всего, что нельзя было определить в какую-то конкретную категорию. Те же платы с ламп продали именно ему, как и стеллажи, как и перья для письма. Доставал все прямо из вещмешка. О его свойствах и так многие догадывались, так я еще в тот день, когда искал деньги на лечение Гарана, все-таки попробовал продать доспехи и вещмешок. Как раз этому старьевщику и пытался. Деньги он давал до смешного маленькие, так что тогда я плюнул и продолжил поиски капитана Дерри. В общем, сейчас о вещмешке знают слишком многие, чтобы его скрывать. В итоге за трофей из демонов, оружие, снаряжение, демонический металл, мы выручили 4 золотых с мелочью. За ингредиенты, собранные из демонов, 2 золотых. За меч демона нам дали 1,5, а за меч трибуна, 2 золотые монеты. Доспехи трибуна ушли за 20 золотых. За стеллажи, платы и перья, чуть меньше 2 золотых. Щиты я решил пока что не продавать, они нам и самим пригодятся. А с направляющими кольцами, которые на копья вешали, вышло как-то странно. Сначала за каждое кольцо давали по 5 серебряных монет. С учетом того, что у меня таких колец аж 180 штук, выходило прилично. Однако, зная, что торговцы те еще прощелыги, решил попробовать задрать цену, чтобы в итоге сторговать кольца серебряных за 10, каждое. И когда, услышав мою цену в 50 монет, торговец не рассмеялся мне в лицо, а начал юлить и пытаться скинуть пару монет. В общем, есть у меня подозрение, что товар этот более дорогой, чем кажется. Так что решил подождать, разузнать о цене. Под конец дня у нас на руках оказалась сумма в 31 золотую монету. Хотелось сразу бежать искать легиона, но решил не тупить и положить все в банк. Где там сейчас этот чудик, и когда мы его найдем, непонятно, а бегать с такими деньгами по городу. Короче, решил не торопиться. Жаль, конечно, что у нас на руках останется всего 4 монетки, но тут уж ничего не поделаешь, я обязан вернуть долг. Вечером, склонившись над столом в гостиной, рассматривал одну из карт, разложенных на столе. Увидели что-то интересное, милорд, произнес подошедший Гарана, протягивая мне чашку с чаем. Осторожно, не пролейте на карту. Увидел, взял я чашку из его рук. И не просто что-то, а много чего. Хммм, промычал Гарана, задумчиво разглядывая карту. Это провинция Драум. Да, подтвердил я, в границах еще того времени. Вот это Сура, а это, соответственно, Алана. «Как-то здесь слишком много обозначений», – произнес Гарана хмуро. «Я понимаю, что это военная карта, но я больше половины не понимаю. А что ты хотел?» – усмехнулся я, посмотрев на него. «1000 лет прошло, как-никак. Понимаю, что после службы в 8-м легионе он удивлен своим незнанием имперских обозначений, но 1000 лет – это действительно большой срок, и нет ничего удивительного в том, что многое поменялось. Получается, это Тапс, милорд». Постучал он пальцем по карте. «Да», — подтвердил я. «Вот это, как ты можешь понять, обозначение штаба, меня же интересует вот эта отметка». Указывал я на кружок с домиками и двумя звездами над ним, расположенный западнее Тапса. «И что это?» — нахмурился Гарана. «Городов там вроде не было. Деревня? Тогда, что за звезды?» «Это поместье графа Саца», — ответил я. «Упертый старик, сделавший из своего дома опорный пункт для вылазок своего личного отряда. Лучше бы в легион вступил», — покачал я головой. «Не знаю, как сложилась его судьба. Когда мы пришли отбивать Алану, те земли уже были заняты демонами. Ну, то есть не мы, а предок с легионом. И что тогда в этом поместье интересного?» — спросил Гарана осторожно. «Старик», — посмотрел я на него с удивлением. «Ты же сам меня учил, что демоны не разрушают города и селения специально. Неинтересно им это. Плевать им на то, что там смертные построили. Но даже если поместье разрушено в ходе боя, нам все равно найдется чем поживиться. Милорд», — произнес он, после чего взял небольшую паузу. «Вы же сами недавно говорили, с тех пор прошло очень много времени. Вы правда думаете, что там еще что-то есть?» Сделав глоток чая, задумчиво окинул его взглядом. «Не только он меня знает, но и я его. Ты так не хочешь, чтобы мы туда сходили?» — спросил я его иронично. «Вы правы, милорд», — прикрыл он на пару секунд глаза. «Я обязан заботиться о вашей безопасности и не вижу смысла рисковать ради не пойми чего. Отвечу по порядку», — Направился я в сторону ближайшего стула. Да, я считаю, что поместье все еще, не утверждаю, что целое, но вряд ли оно разграблено. Объединенная армия 400 лет назад остановилась возле Алана и до поместья не дошла. Нормальных дорог к поместью не идет, так что очевидного пути к нему тоже нет. Но и на карте в большой таверне в том месте ничего не обозначено, а значит, охотники либо не знают о поместье, либо еще не разграбили окончательно. Сев на стул и сделав глоток чая, я уж было хотел продолжить, но меня прервал Гарана. «Это я понял и в принципе согласен», — произнес он, прислонившись пятой точкой к столу. «Но я все еще не понимаю, зачем вам рисковать?» Открыв рот для ответа, я замер. Сбил он меня с мысли. «С этим все непросто», — произнес я, переведя взгляд на чай в кружке. «Начнем с того, что я не собираюсь бежать туда уже завтра. Сначала я сформирую таки четвертую звезду. Потом мы сходим за травами, где я освоюсь с новыми возможностями. И только после этого мы с тобой задумаемся, идти ли в поместье. Не исключаю того факта, что нам придется найти еще одного человека в команду». «Довольно разумные мысли», — произнес Гарана тоном, который я не совсем понял. Он был осторожным, подозрительным и немного ироничным. «Да, ну как скажешь», — произнес я, не зная, что на это ответить. «Насчет того, зачем нам рисковать. Вот скажи, зачем ты поперся второй раз в бункер? Только вылечился и сразу на приключения потянуло? Вы прекрасно знаете ответ, милорд», — произнес он, чуть склонив голову набок. «А то ли нужны эти карты? Пусть не сейчас, пусть в будущем, но это наше преимущество». В один глоток допив чай, поднялся на ноги. «Что ж», — произнес я, подходя к столу, — «тогда я дам причину конкретно тебе. Видишь вот этот красный значок? Уверен, ты даже не догадываешься, что это». Указывал я на точку западнее Рамирии, которая была обозначена четырьмя красными звездами вокруг знака внимания. «Вы правы, милорд, понятия не имею», — ответил он спокойным голосом. «Это объект важности красный 4», — произнес я, смотря на него. «В нашем случае, это исследовательская лаборатория «Первый гром». Понимаешь, Гарана, очень важная исследовательская лаборатория. Если, по-твоему, карты – преимущество, то как ты назовешь объект, где империя разрабатывала передовые магические технологии? И я тебе точно могу сказать, этот объект точно никто не разграбил». «МММ», – тянул Гарана, о чем-то думая. «И откуда у вас уверенность в том, что этот объект никто не тронул?» «Да потому, что туда хрен попадешь», – развел я руками и, протянув ему кружку, добавил: «Держи, налей мне еще, заодно обдумай услышанное». Когда он вернулся и протянул мне обратно чашку, наполненную чаем, я сидел на столе и, пялись в окно, раздумывал о том, какую девку в местном публичном доме я бы хотел. «Просто хотел. Вы говорили, что исследовательская лаборатория – это причина для меня», – произнес он, отвлекая меня от дум. «А какая у вас причина рисковать?» Его вопрос заставил меня замереть с раскрытым для ответа ртом. Слишком много слов хотело вырваться разом, и одновременно с этим я боялся его реакции. «Ну, даже не знаю», — протянул я, отворачивая голову в сторону. «Милорд», — покачал он головой, — «прошу, не надо вилять. К тому же, у вас не получится. Порой очень сложно общаться с теми, кто тебя вырастил, особенно, если они от природы проницательны. Даже не знаю, с чего начать», — вздохнул я, вновь переведя взгляд на окно. «Думаю, ты не будешь спорить с тем, что род Романа выродился». «Милорд», — начал он возмущенно. «Да брось», — оборвал я его. «Ни власти, ни денег, ни влияния, ни знаний, ни гордости, ничего. И всего один представитель. Если это не вырождение, то я уже и не знаю, что это такое. Бегая по городу в поисках денег, я не раз думал о том, насколько ничтожен. Мне бы хоть что-нибудь из перечисленного выше», — поджал я губы. «В итоге имеем то, что есть не совсем обычный парень, с хорошим потенциалом в личном развитии. И все. Где тот род, что недавно правил целым королевством? Где Романа, самое могущественное семейство в империи, одно из старейших в мире? А нет его, кончилось». «Но вы же еще живы, милорд», — произнес Гарана тихо. «Еще не все потеряно. Я потому и говорю вам, чтобы вы не рисковали. А предку моему ты бы то же самое сказал?» — спросил я со злостью. «Когда от всей его семьи осталась лишь жена с маленьким ребенком, уходящая вместе с беженцами в отдаленную провинцию. Почему он ушел со своим легионом на запад, в другую сторону? Ему же надо было род сохранить. Почему он был не с семьей? «Да потому, что так было надо», — рявкнул я. «Понимаешь, Гарана, надо и все». И когда он пошел со своим легионом закрывать третий портал, идя на смерть, замечу, он думал не о том, что является последним шансом рода. Он думал о том, как бы так сдохнуть, но выполнить работу. А ты, точнее, твой предок, он шел вместе с моим, только вот у него вообще никого из семьи не осталось. Ему ты тоже сказал бы, что надо бежать. Тогда, говорил Гарана, словно через силу, тогда были другие времена, другая ситуация. И только из-за этого мой род должен измениться, спросил я уже спокойно. Я понимаю, что это не моя память и не мои чувства, но я Романа, прямой потомок древнего рода Романовых Скорце, и я обязан вернуть роду былое величие, с риском для жизни, если потребуется. Да, ситуация изменилась, мир больше не на грани, именно поэтому я еще не бегу с пеной у рта убивать демонов, но даже так, есть вещи, которые я обязан сделать. Что именно, милорд? Спросил он напряженно. Ответил не сразу, несколько секунд жевал губы, пытаясь подобрать слова. Мне нужно в столицу империи, произнес я, вздохнув, а точнее, в родовой дом, библиотека, сокровищница. Все, что осталось от Романа, находится там. Если я хочу возродить род, я должен побывать в столице. В той самой столице? Спросил Гарана вкратчиво. Той самой, что сейчас занята демонами, и которая находится в глубине их территорий. Да, ответил я коротко. Да ёб, оборвал он сам себя. Гарана, протянул я радостно. Ну как так можно? Ты же аристократ. «Человек твоего положения, сидя на полу возле кровати и облокотившись на нее спиной, я медитировал. Мое сознание находилось посреди звездного неба, а подо мной вместо земли плавал огромный голубовато-желтый светящийся шар. Этим шаром была душа, а звездами – плотные участки маны внутри моего энерготела. Среди всех этих малюсеньких звездочек выделялись четыре большие звезды, одна из которых была окончательно сформирована только что, и я плавал вокруг нее, проверяя, все ли в порядке. Раньше меня подобное не интересовало, я считал, что раз звезда сформирована, то и никаких дефектов быть не может. Однако, благодаря памяти предка я узнал, что нет, таки может. На самом деле меня больше интересовал преобразившийся внутренний мир, а не новая звезда, поэтому проверкой я занимался через силу. Время здесь для меня, штука непонятная, так что не знаю, сколько потратил времени на изучение звезды, но убедившись, что ничего подозрительного нет, принялся изучать сам внутренний мир. Первое, что бросалось в глаза, это то, что окружающее пространство потемнело, как будто закат сменился настоящей ночью. Из-за этого созвездия стали видны более четко и даже появились новые. В реальности это означало большую вариативность действий с собственной энергетикой, возможность создавать более продвинутые техники, лучшую защиту, как физическую, так и энергетическую. Если сильно напрячься, то можно заметить еле заметные нити, связывающие звезды и созвездия, причем все эти нити в конечном итоге тянулись к ядру. Однако, смысла все это видеть у меня не было, я не знал, что с этим делать, переведя внимание на ядро. Если бы мог, хмыкнул бы, или головой покачал, или еще что-нибудь сделал. Но в данный момент, я представлял собой сгусток сознания, так что про хмыканье и все остальное можно забыть. А все дело в том, что на большей части моего ядра светился какой-то рисунок золотистого цвета, состоящий из множества линий, слишком рукотворный, чтобы быть естественным. Нигде и никогда я не слышал ни про что подобное, и Гарана не слышал. У него, естественно, на ядре тоже ничего не было, да и внутренний мир у старика, по его словам, больше походил на глубины океана, без каких-либо созвездий. Но это нормально, у многих людей внутренние миры сильно отличаются. Так что да, на моей душе висело что-то, метка, печать, знак, я не знаю, но больше такого ни у кого нет. Хотя нет, вру, в памяти отчетливо засело, что точно такая же метка была и у предка, видимо, что-то родовое. Ну а в остальном, все отлично. Я все-таки сформировал четвертую звезду и стал сильнее. Причем стоит заметить, что до моего 19-го дня рождения еще пару месяцев, так что технически, я четырехзвездочный в 18 лет, как и мой предок, но тот гений, который до 17 лет, в общем-то, магией занимался, с этим у него не заладилось, и он переключился на путь магического воина. Я до него откровенно не дотягиваю, но объективности ради надо заметить, что меня какое-то время травили. Ну и что важнее, в отличие от предка, у меня нет духовно-энергетического дефекта, из-за которого тот не смог взять девятую звезду. Пусть медленнее, зато я дойду до самого конца. Открыв глаза, увидел Гарана, который сидел на стуле и читал книгу. «Доброе утро, милорд», — посмотрел он на меня, бросив взгляд на окно, убедился в его правоте. «Я и вправду медитировал всю ночь. Можешь поздравить меня», — произнес я, поднимаясь на ноги. «Четвертая звезда сформирована, причем без алхимии и энергокристаллов. Все своими силами сделал. Вы молодец, милорд», — улыбнулся Гарана. «Без шуток, молодец. Но алхимия, как и любая другая помощь в развитии, это нормально. Так что, если появится возможность, не стоит ею пренебрегать». «Конечно, не стоит», — произнес я слегка удивленно. «К чему ты это вообще? Будет возможность, буду хлебать зелья. Где бы их найти еще?» — вздохнул я. «Кроме того, что зелья для магических воинов довольно дороги, их еще и найти сложно. Далеко не каждый алхимик может их варить». «Рад, что вы это понимаете», — произнес Гарана, поднимаясь со стула. «Раз вы встали, то тогда пойду заваривать чай, а вы пока примите ванну». «Ага, надо бы», — произнес я, оглядывая себя. После формирования четвертой звезды мое физическое тело слегка изменилось. Внешне это незаметно, но оно определенно усилилось. Достигнуто это было, в том числе, выводом различной грязи и токсинов из тела. Как итог, я был местами покрыт дурно пахнущей пленкой. Так что да, вымыться мне надо. Сегодняшний день мы собираемся потратить на подготовку к завтрашнему рейду за травами. Ну а что тянуть? Звезда сформирована, можно идти дальше. В этом рейде я освоюсь с новыми силами, после чего мы наведаемся в поместье графа Саца. Моя глобальная цель – стать сильнее и богаче, собрать команду, сделать сильнее ее, и уже с сильной, хорошо оснащенной группой, наведаться в столицу Империи Грома. После чего я, скорее всего, вернусь в Атолу. К тому моменту я буду достаточно силен, чтобы попробовать вернуть власть в королевстве. А там, кто знает, есть у меня мыслишка порадовать демонов возвращением легиона. Но это уже совсем далекое будущее. Пока что мне бы поместье Саца без потерь грабануть. Принцы, конечно, никого не грабит, но если быть объективным и не говорить этого вслух, то да, это будет грабеж средь бела дня. С утра в большой таверне места, как правило, есть, так что завтракали мы чаще всего именно там. Вот и в этот раз, зайдя в таверну, обнаружили много свободных столов. «Здорово, милорд», — поприветствовал меня какой-то мужик. Даже неловко стало, я то его не знаю, но помахать рукой в ответ мне это не помешало. «Милорд, айда к нам», — крикнул Азин, сидящий в центре помещения. Вместе с ним сидел еще один мужчина, вроде как член его команды. Кричать в ответ, что хочу в одиночестве поесть, естественно, не стал. Слишком уж Азин известный и уважаемый человек в Суре. И, кстати, барон. Признаться, я удивился, узнав, что он аристократ. А еще у него 5 звезд, что для 45 лет вполне себе ничего. Гарана свою 5-ю звезду в 44 взял. «Доброе утро, Азин», — поздоровался я с ним, подойдя к его столу. «Доброе утро, барон», — повторил за мной Гарана. «И вам всего», — поморщился он. «Только давайте вот без этого, барон. Статусом я привык на балах щеголять, а здесь я просто Азин. Но ты то меня милордом называл», — указал я на это, садясь на свободное место за столом. «Так это теперь твое официальное прозвище», — усмехнулся он. «Ну надо же», — пробормотал я. «Теперь и не поймешь, кто как ко мне обращается. Ты все еще можешь щеголять своим титулом и статусом», — усмехнулся Азин, качнув головой. «Но тогда будь готов к какому-нибудь другому прозвищу, которым меня будут за глаза называть», — вздохнул я, после чего махнул разносчице. «Улавливаешь», — ответил Азин с улыбкой. «Кстати, что-то в тебе изменилось. Такое впечатление. Ты звезду новую взял, что ли?» «Так и есть», — улыбнулся я гордо. «Третья звезда». «Третья», — произнес он, чуть нахмурившись, но почти сразу вновь заулыбался. «Красавец, сколько тебе?» «18, 19, третья звезда в 19, это отличный результат, поздравляю». «Спасибо», — кивнул я. «Поначалу я думал, что он позвал нас к себе за стол с какой-то конкретной целью, но время шло, еда исчезала в наших желудках, а говорили мы по-прежнему на отвлеченные темы. Вы, кстати, в ближайшее время в рейд собираетесь?» — спросил он, отодвигая пустую тарелку и откидываясь на спинку стула. «Ну да», — ответил я осторожно, — «за травой хотим завтра сходить». «А, тогда неважно», — похлопал он себя по пузу. «А что случилось?» – спросил я, напрягшись. «Да странные дела вокруг Аланы творятся», – ответил Азин, почесывая живот. «Максимально не аристократически. Последние пару недель там постоянно ищейки мелькают. Знаете, кто это такие? Разве что слышал», – качнул я отрицательно головой. «Сталкивался пару раз», – ответил Гарана. «Очень раздражающие демоны. Твари они раздражающие», – хмыкнул Азин. «Сами по себе слабые. Но этот их теневой шаг, на раз за спину заходит, а там как повезет. Но самое главное, они как вскрыватели, без приказа не работают. То есть в окрестности Аланы их кто-то послал. Зачем, для чего, непонятно. Пока еще никто не умер, но бдительности лучше не терять. Впрочем, это не имеет отношения к тем, у кого рейд в другой стороне. Как у вас, например». Пока он говорил, я размышлял о том, стоит ли рассказать об артефакте, который был у напавшего на нас демон-командира. Вроде и неважная деталь, но точно я знать не могу. «Понятно», — произнес я задумчиво. «Не знаю, имеет ли это отношение к делу, но на нас напали как раз недалеко от Аланы, и у демон-командира был какой-то артефакт». Резко подавшись вперед, Азин положил руки на стол. «И где он сейчас, если не секрет?» — спросил он серьезным тоном. «Кому вы его продали?» «Мы его уничтожили», — улыбнулся я криво. «Рисковать возвращением артефакта обратно к демонам я не хотел. Сам понимаешь, демонопоклонники и все такое». Сделав глубокий вдох, Азин взял небольшую паузу и на выдохе произнес. «Разумное решение. Да, пожалуй, самое разумное. Кстати, решил я перевести тему. Ты не знаешь, сколько стоят направляющие кольца на копья?» «У-у-у», — протянул он. «Довольно много. Как по мне, неадекватно много. Но, видимо, кому-то этот товар нужен, раз они готовы золотом платить». «Золотом?» – взлетели у меня брови. «Прикинь, да», – покачал он головой. «Золотая монета за две штуки. Но это в столице Драума, в Суре такое вообще не найдешь. В Тайме, может, и подешевле, но там я давно не был. Мать его, за ногу. И эта сволочь пыталась купить у меня кольца за 5 серебряных монет. Это просто наглость какая-то. И ведь чуть не повелся. В моем представлении направляющие кольца, предназначенные для фокусировки и направления маны вдоль линии копья, не могут стоить дорого. Единственная их ценность для опытных магических воинов – это невозможность маны идти в обратную сторону. С кольцами она идет только в одну. Только благодаря этому эффекту легионеры могли тыкать своими копьями в любую демоническую дичь и не бояться получить ответку в виде ядовитой маны или какого-нибудь проклятия, добравшегося до них через копье. «Старик, блин», — посмотрел я на Гарана, — «какого черта ты мне об этом раньше не сказал?» «Милорд», — пожевал он губами, явно тоже удивленный, — «я никогда раньше не продавал». «Милорд, я мечник, меня никогда не интересовало, сколько стоят расходники к копью. Да и просто так я с этими кольцами никогда не сталкивался, в 8-м легионе они не используются. Дороговаты они, чтобы в армии использовать», — вставил Азин. «Но вы же вроде из Атолы, официального осколка империи, у вас же должны быть копья с такими кольцами». 1000 лет, Азин, — покачал головой Гарана. 8-й легион уже давно не тот, что когда-то. Дух, смею надеяться, тот же, как и традиции, а вот со снаряжением хуже, чем хотелось бы. Ну, пожал плечами Азин. Чудо, что этот ваш 8-й легион до сих пор существует. 6 дисков из молний, появившиеся у меня за плечами, сорвались с места, устремившись в сторону трухлявого пня и превращая его в труху. Техника называется недовольство и, несмотря на то, что предназначена для воинов с 4 звездами, выглядит не очень впечатляющей. Но кому какое дело на то, как она выглядит? Пусть диски не взрываются, не жгут, не искрят во все стороны молниями, плевать на все это. Главное, что они имеют серьезную пробивную силу, прерывают техники с заклинаниями и накладывают кратковременный эффект шока. Эта техника, самая что ни на есть 4-звездочная. К сожалению, пока что я создаю ее через раз, слишком мало опыта. Счастье, что я вообще ее знаю. Недовольство, как и некоторые другие техники, это своеобразный привет из прошлого, один из плюсов памяти крови. Фактически я встал на путь моего предка, который использовал эксклюзивную технику развития, которую создали его родители специально для него. Конкретно недовольство, как и дальнейшее развитие этой боевой техники, создала для него мать, и по названию можно судить о ее отношении к тому, что предок бросил магический путь, став воином. «Если вы закончили, милорд, то обед готов», — окликнул меня Гарана. Еще разок, начал я было. Ай, да ладно. Махнув рукой, отправился к костру. Отдых тоже важен. Если переусердствовать, начнешь совершать ошибки. Я не на том уровне, когда они убивают, но получить повреждение каналов или спалить несколько созвездий тоже не очень-то приятно. В рейде мы находились уже 7 дней. Вчера вечером добрались до поляны с кровянкой, организовали лагерь и с утра начали сбор травы. Сейчас обед, после которого мы продолжим работать до вечера, ну а поутру отправимся обратно в Суру. Неподалеку несколько демонов, милорд, произнес Гарана, протягивая мне миску с кашей. Не факт, что они выйдут на нас, так что, если хотите на них потренироваться, лучше самим найти их. Даже не знаю, произнес я, грея руки о горячую миску. Наверное, стоит. Зима в Драуме теплая, но это если с атолой сравнивать, а так и холод присутствует, особенно по вечерам, и гребаные дожди раздражают. Благо хоть сейчас с неба ничего не капает. В таком случае, давайте побыстрее закончим с ужином и пойдем, кивнул Гарана. Демоны вполне могут уйти куда-то слишком далеко. Ну ты и зверюга, воткнул я ложку в кашу. По-твоему, демоны важнее горячего ужина? Не демоны, милорд, поправил он меня. Тренировка. Зануда, произнес я, перед тем, как закинуть кашу в рот. Ах ты ж шука, обжегся, блин. Милорд, покачал головой Гарана. Ругань даже в мелочах не пристала человеку вашего положения. Ну это ж надо быть таким занудным типом. Старик свою порцию каши съел достаточно быстро, а вот я пытался получить хоть какое-то удовольствие от пищи. Даже когда он укоризненно пялился на меня, я продолжил есть в прежнем темпе. Демоны все это время оставались на одном месте, так что я не видел смысла торопиться. Отправились сразу, как только моя миска опустела. Видимо, Гарана было очень любопытно увидеть действия моих техник на реальных врагах. Гораздо любопытнее, чем мне. В отличие от старика, я прекрасно знал, как они работают и что делают с противником. Из памяти предка, конечно, но память – это память. Не просто информация. Я буквально помню, как диски из молнии недовольства летят в сторону демонов. На демонов мы вышли спустя 5 минут ходьбы. Близко твари подобрались. Противником оказались 7 скрабов и 2 адских гончих. Подобраться к ним незаметно у нас не вышло, да мы и не умеем, так что бой начался как-то вдруг. Вот мы идем, а вот на нас вылетают демоны. Тут же по привычке прикрылся щитом легионера, который мы вытащили из бункера, и запустил в них магический серп.